Андрей Александрович Введенский родился в 1889 году. В своей научной работе Андрей Александрович Введенский посвятил себя одной теме, которой он и занимался всю жизнь. Тема — это происхождение именитых людей Строгановых и создание ими в XVI и XVII веках мощного торгово-промышленного хозяйства. Строгановы играли большую роль в завоевании Сибири в конце XVI века и помогли московскому государству оправиться от разорения смутного времени. Строгановыми Введенский, по-видимому, заинтересовался еще будучи студентом историко-филологического факультета Петербургского университета 1907-11 годы. По окончании университета он начал готовиться к изучению генеалогии и хозяйства Строгановых. Летом 1920-го Введенский получил научную командировку в Пермь для собирания архивного материала по истории экономического быта и организации крестьянского хозяйства в строгановских вотчинах XVI-XVII веков. Введенский ознакомился с архивами как города Перми, так и заводскими и промышленными архивами Приуралья и Прикамья в Пермской губернии. Он нашел, что пермские архивы в хаотическом состоянии, но что эти архивы, в частности, строгановские, представляют собой большую научную ценность. Надо иметь в виду, что это было время гражданской войны. Незадолго перед тем войска адмирала Колчака, базировавшегося в Сибири, взяли Пермь, но не могли ее удержать и вскоре принуждены были отступить. В дальнейшей своей работе Введенский основывался главным образом на архивах Сольвычегодской вотчины Строгановых. В 1922 году он поместил в сборнике статей по русской истории, посвященных Платонову, статью «Аника Строганов в своем Сольвычегодском хозяйстве». Кроме того, в этом и следующем году он опубликовал в разных изданиях еще несколько статей и заметок о деятельности Строгановых, а в 24-м вышел его ценный сборник материалов под заглавием «Торговый дом XVI-XVII веков. Документы». После этого наступает длительный перерыв в его публикациях. Можно думать, что перерыв этот был вынужденный. В 1938 году Введенский был назначен профессором Тифлисского университета. В 10-м томе трудов этого университета появилась его статья «Крестьяне Строгановы в XVI-XIX веках». Работа 1939 года. Из Тифлиса Введенский переведен был в Киев и получил профессуру в Киевском университете. Там он читал лекции по документальному источниковедению, дипломатике. Лекции эти были изданы в 1963 году. В 3-м томе трудов исторического факультета Киевского университета была напечатана его статья «Строгановы в Казани в XVI-XVII веках», работа того же 1939 года. В 1955 году Введенский поместил в «Вопросах истории» статью «Классовая борьба и одиночество в Поморье в XVI-XVII веках». Наконец, в 1962 году опубликован был главный труд его жизни «Дом Строгановых» в XVI-XVII веках. В предисловии Введенский дает обзор исторической литературы о Строгановых в Сибири, начиная с замечательного труда голландского ученого Витзена о странах Северной и Восточной Азии и Европы, Амстердам, 1692 год, второе издание 1705 года, третье самое ценное 1785. Вслед за тем Введенский отмечает значение трудов Миллера о Сибири, описание Сибирского царства, 1750 год. Только Миллер ввел впервые в научный оборот значительное количество документальных материалов. В исторической литературе, говорит Введенский, относительно хорошо и полно изучены проблемы, связанные со Строгановским завоеванием и присоединением Сибири, со Строгановской школой иконописи, с политической деятельностью Строгановых как агентов правительства русского государства. По этим уже обсуждавшимся в науке вопросам Введенский приводит в своем труде новые материалы и обосновывает выводы. «Многообразная жизнь дома Строгановых, — пишет Введенский в заключении своего предисловия, — представляет собой значительный научный интерес. Следует подчеркнуть, что разносторонняя хозяйственная и политическая их деятельность далеко выходит за рамки дома Строгановых. В XVI-XVII веках они влияли на всю экономическую жизнь страны, поэтому раскрытие истории торгово-промышленного дома Строгановых может помочь в изучении проблем складывания всероссийского рынка и возникновения процесса так называемого первоначального накопления капитала. В 8 главах своего труда, насыщенных фактическими данными, собранными им в архивах дома Строгановых, Введенский изучает хозяйство сольвычегодских и отчасти пермских Строгановых. В первой главе Введенский рассматривает образование торгово-промышленного дома Строгановых в XVI веке. Во второй главе он говорит о поручении им царя Ивана Грозного охранять восточные границы Московского царства, о посылке Строгановыми Ермака для завоевания Сибири. Тема третьей главы – роль Строгановых в истории смутного времени в начале XVII века. После этих глав исторического характера идет основная часть труда Введенского «Организация сельского хозяйства у Строгановых», глава 4, «Организация производства и промыслов в Строгановских вотчинах», глава 5, «Торговля Строгановых в Сольвычегодске», глава 6, «Торговля Строгановых в Вологде», глава 7, и, наконец, «Торговля Строгановых в Казани и других городах», глава 8. В заключение к своей книге Введенский говорит, что в деятельности Строгановых мы видим типичный пример превращения ростовщического и торгового капитала в промышленный путем организации крупных ремесленных предприятий с ручным специализированным трудом как вольно-наемной технической интеллигенции, так и крепостного крестьянства и работных людей. Значителен вклад строгановских мастеров в развитие русской культуры XVI-XVII веков. Работа их иконных горниц положила начало новому направлению в русской живописи, создав нарядно-торжественную Строгановскую школу иконописания. Строгановы распространили по всей стране полифонию в церковно-певческих хорах через своего служилого человека, композитора и дирижера Липецкого. Они пустили на книжный рынок рукописные, каллиграфически оформленные книги, писанные в их мастерских.